Человек, вы сами видите, в слове своем не умирает. Он бессмертен в нем и по смерти говорит. Я умру, но и по смерти буду говорить. Сколько между людьми этого бессмертного слова, которое оставили по себе давным-давно умершие и которое живет на устах иногда целого народа. Как живуче слово даже человеческое, тем более слово Божие. Оно переживет все века и будет всегда живо и действенно.